Дверь открыла ее мать. Кит на кухне, а Джей уехал забрать детей. Она ласково обняла дочь. — У нас гость. Пойдем познакомишься. Лесси удивилась и несколько опешила, увидев совсем незнакомого мужчину. Он стоял у массивного камина в гостиной, потягивая коктейль. Мать смущенно назвала гостя Алекс Карбайн. Они уже давно знакомы. Суетилась она с объяснениями, но встретились снова только что. Через Джея, который продал Карбайну оборудование для его нового ресторана. Пожимая гостю руку, Лейси оценивающе разглядывала его. Лет около 60, симпатичный, солидный. А мама такая возбужденная, что происходит? При первой же возможности, извинившись, она выскочила на кухню, весьма современно оборудованную «Хкит», та крошила салат. «И сколько это уже продолжается?» — спросила Лейси у сестры. Кит со светлыми забранными узлом на шее волосами была похожа на рекламную картинку Марты Стюарт. «Где-то с месяц», — усмехнулась та. «Алекс симпатяга. Джей привел его как-то к обеду, и мама была у нас. Алекс вдовец». Ресторанами занимался всегда, но свой собственный открывает, как я поняла, впервые. Мы уже там побывали. Уютное заведение, и даже очень. От стука парадной двери обе подпрыгнули. «Готовьсь!» — предупредила Кит. Прибыл Джей с ребятами. Мальчишки приветствовали Лейси, как обычно, радостными воплями, а застенчивая Бонни ласково прильнула к тете. «Я так по тебе скучал. Очень-очень», — шепнула девочка. За обедом тот, выказывавший интерес к недвижимости и работе тети, расспрашивал Лесси о рынке продаж в Нью-Йорке. «Набирает обороты», — ответила Лесси. «Сегодня, например, я уже включила в список одну весьма перспективную продажу», — и рассказала им об Изабелл Уоринг. «Знаете ее?» — спросила она у Алекса. «Нет. Но знаю Джимми Лэнди, и встречал их дочь Этер. Красивая была девушка». «Да, страшная трагедия, Джей. У тебя ведь бизнес с Лэнди? Наверное, ты тоже знал Этер? Она частенько бывала в ресторане у отца». С изумлением Лэйси наблюдала, как покраснело лицо зятя. «Нет, никогда ее не встречал». Резко, со злой ноткой, бросил тот. «Бизнесом я занимался с Джимми Лэнди. Кому еще барашка?» Глава вторая. Следующие несколько недель Лэйси приводила потенциальных покупателей на осмотр квартиры. Двое были явно из числа любителей поглазеть, ну, того сорта, чье любимое развлечение — попусту отнимать время у риэлтора. «Но, с другой стороны, разве заранее угадаешь?» — делилась Лейси с Риком, когда тот как-то вечером приостановился у ее стола. «Водишь человека на квартиру чуть ли не год и уже готов убить себя, только бы не ходить с ним снова, а он — бац! — и выписывает тебе чек за квартиру в $1 000 000. «У тебя терпение больше, чем у меня», — откликнулся Рик. И на лице с тонкими чертами, вылепленными по подобию его предков-аристократов, проступило высокомерное презрение. «Лично я не выношу людей, которые съедают мое время». «В общем, Рик Паркер желает знать, есть у тебя верные кандидаты на покупку квартиры Уоринг?» «Рик Джи Паркер». Так Рик называл своего отца. «Пока что вряд ли. Но, послушай-ка, квартира ведь только что поступила на рынок. И всегда есть завтра. Спасибо тебе, Скарлетт, ты наша О'Хара. Передам ему. До свидания». В спину ему Лейси состроила гримасу. Сегодня Рик держался язвительно надменно, что с ним случалось нередко. Что сейчас-то его грызет? И почему его отца, занимавшегося продажей отеля «Плаза», вдруг заботит мелочевка вроде квартиры Уоринг. Хоть бы намекнул кто. Заперев ящик стола, Лесси потерла лоб и поняла, что очень устала. Не успев вернуться из отпуска, закрутилась в круговороте. Возобновление старых проектов, разработка новых, звонки друзьям, уикенд с детьми Кит. И ужасно много времени приходится уделять Изабелл. Та взяла себе в привычку звонить ей ежедневно, частенько приглашая зайти. В сущности, Изабелл просила о такой малости, чтобы Лесси проводила с ней больше времени, слушала ее. Девушка поднялась из-за стола, решив пойти домой и завалиться в постель. Двумя часами позже, освеженная 20 минутами в бурливом джакузи и слегка умиротворенная, Лесси готовила себе сэндвич БЛТ — бекон, латук и салаты, любимые сэндвичи отца. И тут зазвонил телефон. Лесси предоставила ответить автоответчику и услышала знакомый голос Изабелл. «Не стану я брать трубку», — решила она. «Просто не в силах болтать с ней сейчас полчаса кряду». Нерешительный голос Изабелл говорил мягко, но настойчиво. «Лесси, тебя, наверное, нет дома, но я не могу не поделиться. Я случайно наткнулась в большом шкафу на дневник Этер. И в нем встретились записи, подтверждающие, что я не сошла с ума, когда не верила, что гибель ее не несчастный случай. Думаю, сумею доказать. Один человек желал убрать ее с дороги. Больше пока ничего не скажу. Поговорим завтра». Слушая, Лесси качала головой. Потом, повинуясь порыву, отключила и автоответчик, и телефон. И знать не желает, кто еще попытается дозвониться к ней сегодня. Вечер она хочет провести в тишине и покое. Утром в офисе Лесе сразу же пришлось расплачиваться за отключенный автоответчик. Позвонила мать, а минутой позже Кит. Обе проверяли, где она, тревожась, что телефон ее накануне вечером не отвечал. Пока она уверяла сестру, что все в порядке, в офисе появился Рик, явно не в настроении. «Тебе Изабелл Уоринг звонит. Ее соединили со мной». «Кит должна бежать, зарабатывать на жизнь». Положив трубку, Лесси поспешила в офис Рика. «Извини, Изабелл, не сумела перезвонить тебе вчера». «Ничего, все в порядке. Я бы все равно не стала по телефону про это рассказывать. Сегодня приведешь кого-нибудь? Пока что никто новый не возник». Но не успела она договорить, как Рик перебросил ей через стол записку Кертиса Колдуэлла, адвоката из Келлер, Роланд и Смайт. «Переводят сюда в следующем месяце из Техаса. Хочет односпальную квартиру между 65-й и 72-й, рядом с 5-й. Может посмотреть прямо сегодня». Лесси тут же поправилась. «А может, Изабелл и приведу. Держи пальцы скрещенными. Не знаю почему, но у меня предчувствие. Вот он, наконец, наш покупатель». «Мисс Фаррелл, вас ждет какой-то мистер Колдуэлл», — сообщил Патрик, швейцар, когда она выходила из такси. Через разукрашенную стеклянную дверь Лесси увидела в вестибюле стройного человека, где-то за 40, барабанящего пальцами по столу. Патрик потянулся к дверной ручке. «Проблема, про которую вам следует знать», — вздохнув, сообщил он, — «сломался кондиционер. Сейчас его чинят, но в доме жарковато. Знаете, я ухожу на пенсию с 1 января, и мне это не кажется слишком скорым. 40 лет на такой работе более чем». «О, — подумала Лесси, — нет кондиционера в такую жарищу. Не мудрено, что посетитель дергается. Не очень хорошее предзнаменование для продажи». В минуту, которая потребовалась, чтобы дойти до Колдуэлла, впечатление у нее о человеке со светло-песочными волосами и бледно-голубыми глазами определенного не сложилось. Внутренне она готовилась к тому, что он сейчас скажет: ему не нравится ждать.